Выяснив неотложную необходимость вступления на путь ученичества для более скорого развития своего высшего сознания, нужно сказать, что путь этот, являясь относительно скорым, давая при успешном его окончании большие преимущества, имеет большие трудности и предъявляет большие требования к вступившему на этот путь. Человек, избравший такой путь, подобен человеку, который вместо кружного пути, медленно ведущего к намеченной цели, к вершине, избирает еле заметную тропинку, но ведущую прямо кверху, через скалы и пропасти, через заросли и дебри. Конечно, такой путь избирают лишь наиболее решительные, мужественные и устремленные, и, конечно, такой путь легким быть не может. Это есть тот узкий путь, ведущий в Царствие Божие, которым приглашал следовать Христос. Путь этот, хотя и скорый, но требует нескольких жизней. Поэтому нельзя рассчитывать, что человек, который не сделал ничего для своего высшего развития в прежних жизнях, ознакомившись с учением и пожелав иметь учителя, будет иметь его. Нужно начинать с учителя земного. Учение говорит. Принять понимание учителя будет прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие учителя вносить надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Агни-йога, параграф 43. Цитата. Друзья, если хотите приблизиться к нам, изберите учителя на земле и передайте ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во вратах. Все имейте учителя на земле. Агни-йога, параграф 103. В ответ на стремление человека к совершенствованию, или же, как сказано в вышеприведенной цитате из писем Махатм, в ответ на ясно сформулированное сильное желание оккультного общения и знания, он может быть взят на 7 лет на испытание. Братство обладает особыми аппаратами, при помощи которых любое событие или любое лицо может быть видимо в любой момент. Учитель на зеркале видит фильм у всех ваших движений, сказано в учении. Листы сада Мории, том 1, параграф 431. Кроме того, учитель может создать из астральной и ментальной материи «живой образ» в кавычках испытуемого человека. Этот образ, находясь вблизи учителя и связанный магнетической связью с испытуемым человеком, в точности передает каждое действие и движение его. Многие ли выдерживают в столь продолжительный срок столь тяжкое испытание? Но если человек выдержал эти испытания и принимается учителем как ученик, то живой образ уничтожается, и начинается другая серия испытаний. Цитата. Увы, многие думают, что достаточно почитать книги и учения и выразить желание стать принятым учеником высшего учителя, чтобы быть уже готовым к такому признанию. Мало кто задумывается над тем, что сделал он в своей жизни, чтобы заслужить, чтобы быть достойным такой величайшей привилегии. Именно величайшей, и нужно понимать, в чем она заключается. Много подготовительных ступеней ученичества, ведущих к желанной цели, и все они должны быть пройдены. Ни одна не может быть обойдена. Ведь все ныне принятые ученики много веков и тысячелетий самоотверженно трудились на общее благо. Все они принимали сердцем великий закон иерархии. Конец цитаты. Цитата. Желание и надежду стать принятым учеником нужно трансмутировать в огненное устремление, в пламенную любовь к учителю и самоотверженному подвигу на общее благо. Когда такое устремление утвердится, то приложение учения на самом себе и в жизни каждого дня станет радостью, и тогда достижение цели несомненно. Но следует спросить себя и дать ответ со всей искренностью, действительно ли имеется такое огненное устремление и самоотвержение, и не скрыто ли в глубинах нашего существа эгоистическое желание достижения больших знаний